Глава шестая. Неделя выдалась отличная. В этом мире я так еще не отдыхал. Баня, водные прогулки, банкеты, игры в карты, танцы, песни у костра и многое-многое другое позволило мне наконец-то выдохнуть. Бесконечная гонка незаметно давила на меня. А сейчас я чувствую себя отдохнувшим и полным сил. Правда, отдыхать можно бесконечно, как и обустраивать Дубровку. А вот министерское кресло ускользнет от меня через 3 недели. Допускать этого я не собирался, и поэтому сразу отправился в управление истребителей. С увольнением Лаврова здесь многое поменялось, а в частности атмосфера. Ранее истребители ходили с кислыми минами и хотели как можно скорее получить новое задание и свалить из управы. Сейчас же по коридорам расслабленно прогуливались бойцы с кофе в руках и шутили. «Отличная работа! Закрыли пробой, так еще и спасли весь мирняк. Выпишу премию», — радостно сказал Трифонов и пожал руки двум истребителям. «Вадим Иннокентьевич, рады стараться», — отчеканили бойцы и вытянулись по стойке смирно. «Вольно, мы же не на параде», — остановил их Трифонов, и бойцы ушли, радостно переговариваясь. Заметив меня, Трифонов пригладил усы и стал рыться в карманах. «Вадим Иннокентьевич, вас-то и не хватало этому месту», — сказал я, приблизившись к новому штабс-капитану. «Виктор Игоревич, не поверишь, я впервые в жизни с радостью стал ходить на работу». «Очень понимаю вас. Ходить на работу, зная, что через стенку сидит тварь, истекающая ядом...» «Тише, тише, Виктор Игоревич. Лавров, конечно, на полпути в камеру, но у него еще остались влиятельные друзья», — шепнул Трифонов, осмотревшись по сторонам. «Да и черт с ними. Меня, собственно, зачем пришел?» «Министр здравоохранения отправился кормить червей, и его место освободилось. Так уж вышло, что я один из кандидатов на министерское кресло. В связи с этим мне нужно отбыть в Японию на 2 недели». Челюсть Трифонова упала на пол от услышанного. «Ничего себе! Теперь понятно, почему ты Лаврова чехвостишь, не скрываясь. Мне теперь называть тебя господин министр?» «Можно просто господин», — хохотнул я и продолжил. «Если есть такая возможность, то не дергайте меня в ближайшее время. Как-никак еду налаживать дипломатические отношения и лечить азиатов от красной оспы. Но если что экстраординарное случится, звоните». «Не переживай. У меня все под контролем. Но если появится слетевший с катушек божок, первым делом выдерну тебя из командировки. Во благо Родины, конечно». «Благодарю за понимание», — улыбнулся я и пожал Трифонову руку. «Кстати», — сказал Трифонов, наконец найдя в карманах то, что искал всю нашу беседу. «Я тебе обещал награду. Ну так вот, держи». С улыбкой на лице он протянул мне деревянную шкатулочку, внутри которой лежала медаль. «Орден мужества 1-й степени», — торжественно сказал Трифонов, и мне пришлось изобразить, что я дико счастлив в этой железячке. «Ого! Спасибо, Вадим Иннокентьевич! Буду мужественно носить орден мужества, чтобы все знали, что я мужик!» «Я так и думал, что тебе плевать на эти побрякушки. Но для статуса рода будет полезно», — хмыкнул Трифонов, раскусив меня. «Вы правы. На орден мне все равно. А вот на то, что вы за меня радеете, мне далеко не плевать. Я это ценю». Пожав руку штабс-капитану, я попрощался и направился на телепортационную станцию управы. Родственник Зуброва, как всегда, был на посту. Завидев меня, он заулыбался. Видимо, коньячок смазал наши скрипучие отношения, и теперь мне не придется смотреть на его кислую морду. Буду смотреть на веселую. «Виктор Игоревич, доброго утречка! Как настроенница?» — спросил привратник. «Все отлично. Вот в командировку собрался», — сказал я, кивнув на свой чемодан. Я не хотел брать с собой барахло, но Юля настояла. Мол, в деловой поездке, и уж тем более в дипломатической, нужно выглядеть идеально. А я привык, что каждый день в Дубровке меня ждет свежая одежда, и таскать с собой чемодан желания не было ровным счетом никакого. «Вот как! Ну, приятной вам поездки! Куда вас переместить?» — спросил привратник, улыбаясь. Будь любезен, закинь меня в Японию. Город Саппоро, округ Исикари, префектура Хоккайдо», — сказал я и увидел на лице привратника озадаченность. «Есть какая-то проблема?» «Да, небольшая», — кивнул он. «После русско-японской войны япошки нас не слишком-то жалуют, из-за чего большинство телепортационных точек оказались уничтожены. Так что в Японию не смогу закинуть при всем желании», — развел руками привратник. «Печально. А какая ближайшая точка перемещения?» «Удобнее всего будет сесть на паром в Находке и оттуда доплыть до портового города Отару. А от него 20 километров до Саппоро. На любом такси домчите за полчаса». «Спасибо за совет», — кивнул я. «Как вернусь, выдам тебе пару бутылей коньяка». «Да что вы, Виктор Игоревич, я ж от чистого сердца помочь хотел». «Так и я от чистого сердца тебя отблагодарю», — улыбнулся я и похлопал привратника по плечу. «Тогда ладно», — согласился он довольным голосом и стал плести рунную вязь для открытия портала. Полыхнула синеватая арка, откуда повеяло влажным прохладным воздухом. Не теряя времени, я шагнул в портал и оказался на железнодорожной платформе. Слева красовалась вывеска «Станция Торговый порт». Не зря я выдал привратнику Магарыч, приземлил куда надо. В 200 метрах впереди виднелся этот самый торговый порт. Десяток пристаней, склады, какие-то лавочники раскладывают товар у дороги, а немного правее — здание портового управления. В небе парят сотни чаек в ожидании, пока моряки начнут выгружать свой улов. Вот тогда крылатым аглоедам достанется много лакомств. Иначе они бы тут не кружили. Я перебежал через пути и двинулся в сторону касс, которые разместились рядом с причалом номер 8. Волны ударялись о берег. То тут, то там встречались пьяные матросы. И только грузчики спешили подвезти закупленные товары к поезду, который уже подъезжал на станцию. Чем-то этот портовый город напомнил мне столицу. Такая же суета, смешавшаяся с праздностью. Пока одни спешат, другие прожигают жизнь. Разница лишь в том, что москвичи одеты покрасивее и тратят побольше рублей. А в остальном все то же самое. Я остановился у окошка кассы и постучался костяшкой по стеклу. «Ча, Вась?» — недовольно спросила бабка, шамкая беззубым ртом. «Уважаемая, мне бы билет до Отару». «А может, тебе овец Отару?» — пошутила старуха и залилась довольно мерзким смехом. Увидев, что я не поддержал шутку, она посерьезнела и сказала: 40 рублев! И за багаж 10!» Прищурившись, она высунулась из окошка и осмотрела меня с ног до головы. «Аристократ, что ли?» «Он самый, бабуль». «Ну, тогда каюту бери. За стольник смогешь в тишине ехать. Вашему брату западло с матраснёй якшаться, да с нищебродами. Так что каюта самое то. А хош, докинь еще 30-ку, так тебе еще и кормежка будет». «Бабуль, я одинаково отношусь что к матрасне, что к аристократам. Но ты права, ехать в каюте как-то приятнее. Держи 200 рублей». «Ты шо? Давай под расчет. У меня сдачи тут нету те», — выпучила глаза старуха. «А сдачи не нужна. Купишь себе подарок за мой счет», — улыбнулся я. «Ну, спасибо», — мгновенно подобрела бабка. «Я тогда тебе люхс выдам. Будешь как человек плыть, а не как селедка в бочке». Беззубо улыбнувшись, она зарылась в тетрадку и выписала билет, поставив на нем печать. «Доброго пути, мил человек!» «И вам не хворать!» — кивнул я, забирая билет. На клочке бумаги было написано: «Лихтеровоз Борислав Спаситель». И немного ниже корявыми буквами выведено: «Только дай люхс барину, хороший мужик». Прочитав это, я едва не рассмеялся. «Ну, спасибо, бабуль. Ты тоже отличная женщина». Прогулявшись по причалу, я без труда нашел этот самый лихтеровоз. Лихтерами во времена парусного флота называли суда с плоским дном. Их использовали для разгрузки и погрузки товаров в мелководных портах. В порту была куча кораблей. Но на моем во весь борт красовалась надпись белой краской: «Борислав Спаситель». Такую даже слепой заметит. Сам лихтеровоз был от носа до кормы покрыт ржавчиной, которую никто даже не пытался зачищать. Видать, решили, что это украшение корабля. Зато надпись с названием регулярно обновляли. Прямо сейчас один из матросов свесился с борта и кисточкой докрашивал последнюю букву. На лихтере был установлен грузовой кран, с помощью которого производили погрузку деревянных ящиков на борт. Матросы курили, стоя у трапа, и лениво посматривали на процесс погрузки. Интересно, капитан в курсе, что его подчиненные филонят? Подойдя ближе, я поприветствовал служивых. «Доброго дня, мужики! Кому билет показать?» «А, лучше Фокс покажи», — усмехнулся матрос с подбитым глазом. «Федька, дури твоя башка! Тебе месяц назад Анфиска Фокс показала. Сколько ты от сифилиса лечился? Хочешь еще один фокус?» С издевкой поддел товарища великан с рыжей бородой. «Петруха, ты вообще дурак! Нахрен это знать левому человеку?» — возмутился подбитый. «Весело у вас», — оценил я. «Ага, обхохочешься», — обиженно сказал Федька. «Толик!» — заорал он. «Чё?» — гаркнул сверху парень лет 20. «Через плечо!» — огрызнулся Федька. «Иди пассажира встречай!» «А ты иди в пешеэротическое!» — выкрикнул Толик и, захохотав, спустился по трапу. «Чё ты сказал?» — добычился Федька. «Давайте я взойду на борт, а после вы устроите поножовщину», — призвал я моряков к миру и протянул Толику билет. «Хрена себе!» — присвистнул Толик, ознакомившись с бумажкой. «Это как ты умудрился Никитишну так задобрить? Она обычно злая, как собака. А тут вон чего». «Просто я тоже злой, как собака. Вот и нашли общий язык», — сказал я, и матросы тут же заржали. «А ты забавный», — хмыкнул Толик и махнул мне рукой. «Следуй за мной». Поднявшись по трапу, мы протиснулись через ряды плотно составленных ящиков и оказались у спуска в трюм. «Осторожнее, тут все маслом засрано. Немного прогуляемся по трюму, и мы на месте», — пояснил Толик и сиганул в темноту. Я последовал его примеру. Забавно. В трюме было довольно чисто, но вот лестницу какой-то гад основательно измазал мазутом. Видать, пассажиров матросы не особо жалуют. «Нравится работа?» — спросил я, идя за проводником. «А чё жаловаться? Кормят бесплатно, обувают, одевают, крыша над головой есть. Да и работка не сказать, что напряжная. На лесоповале куда хуже было. Я доволен», — пожал плечами Толик. «Нам налево». Он приоткрыл стальную дверь и пропустил меня внутрь. Первое, что я ощутил, — это запах свежесваренной пищи. «Чуешь? Это Кантемирыч кашеварит. Отличный мужик», — с улыбкой сказал парень и протянул мне ключ. «Вон там твои апартаменты». «Это люкс?» — спросил я, смотря на поржавевшую дверь, посередине которой красовалась вмятина. Даже интересно, кто такую сталь смог погнуть? «Где самое лучшее место?» «Правильно, поближе к кухне», — Толик ткнул пальцем вверх, подчеркивая значимость сказанного. «Да ты не боись. Там и каюта вполне сносная. Если проголодаешься, шепни Кантемирычу, он тебе что-нибудь состряпает». Проводник ушел, а я направился к своему люксовому номеру. Ключ с трудом протиснулся в замочную скважину, и после пары поворотов послышался щелчок. Открыв дверь, я и правда был приятно удивлен. На стенах и полу красно-желтые ковры, пара кресел, кровать и даже свой собственный иллюминатор с видом на порт. 20 квадратных метров, каждый шаг в которых отдавался эхом. Отдельное спасибо за то, что здесь есть стол и шкаф. Ну, что сказать. Вполне неплохо, если бы не одно «но». В каюте нестерпимо воняло тушеной капустой. Судя по всему, аромат прилетел с кухни через вентиляцию. Я попытался открыть иллюминатор, чтобы проветрить, но он оказался наглухо заварен. Зараза! «Отправление через час, а мне тут что делать? Слюной истекать?» Швырнув чемодан на кровать, я вышел из каюты и запер дверь. А дальше ноги сами меня повели к владыке тушеной капусты. Кантемирыч, седой дед, с закрученными усами и козлиной бороденкой, стоял у плиты и доставал из духовки свежеиспеченные пирожки. «Доброго дня! Я из люксового номера», — сказал я, пародируя бабку. «Э-э!» «Толик сказал, что у вас с кормежки билет. Обед через 2 часа будет», — пояснил Кантемирыч, не отрываясь от работы. «Это здорово. Но давать такой выпечке остыть — это кощунство. Даю 5 рублей за один пирожок», — хитро прищурившись, сказал я. «И теть тебя в качелюшку!» — выругался повар. «Да по такой цене забирай все!» «Все я не съем, а вот 8 штук возьму и что-нибудь попить», — сказал я, протянув старику 50-рублевую купюру. «Компот из сухофруктов устроит?» «Вполне», — кивнул я. Через минуту я с довольной улыбкой пробирался к палубе, держа в руках кулек с пирожками и литровую бутыль компота. Выбравшись на свет Божий, уселся на нос лехтера и стал с аппетитом уминать пирожки. Кантемирыч и правда отлично готовил. Если не верите мне, то спросите у чаек. Пернатые устроили дуэль за право сожрать кусочек пирожка, который я им швырнул. Закончив трапезу, отряхнул руки и направился в каюту. По пути заметил парнишку 10 лет. Он прятался в трюме и немного растерялся, когда я, не пользуясь лестницей, свалился сверху. Ойкнув, он выкрикнул «Шухер!» и попытался убежать, но не успел. Я ухватил его за шиворот и быстрым шагом потащил за собой. «Пусти, сука! Я тебя на ремни порежу!» — верещал парнишка, пытаясь вырваться. «У тебя еще резалка не выросла, хулиган малолетний!» — сказал я и, отпустив ворот рубахи, схватил пацана за ухо. «Больно! Дяденька, отпусти! Ухо оторвешь же!» — голосил паренек, корчась от боли. Дверь в каюту была приоткрыта. Судя по всему, шпана проникла туда буквально минуту назад. Первым внутрь я зашвырнул паренька, а после вошел и сам. Над моим чемоданом склонилось 2 подростка лет 14 на вид. Один ковырял ножом замок чемодана, а второй, заметив меня, испуганно зыркнул в сторону выхода. «Решили замок мне починить. Хорошее дело, нужное», — улыбнулся я. «Дебил, ты должен был следить за входом», — прорычал парень, ковырявший замок. «Так я же вам кричал, идиоты тугоухие!» — жалобно пискнул паренек с красным ухом. Дверь за моей спиной тихонько захлопнулась, и я услышал быстрые шаги. Парень со сломанным носом несся на меня, замахнувшись ножом. Забавно, но я даже не стал уклоняться. Просто открыл портал в Дубровку, куда парень тут же провалился. Растерявшись, он стал вертеться из стороны в сторону, не понимая, куда попал. Пока парень соображал, я скрутил троицу неудачливых воров и зашвырнул в портал. Заглянув в Дубровку, я свистнул, привлекая внимание главы воронов. «Антип, забери на перевоспитание!» Антип, как всегда, был неподражаем. Использовав покров маны, он за секунду оказался перед парнями и, хрустнув костяшками пальцев, сказал: «Отлично! Вот и новые смертники пожаловали!» Он хищно оскалился, отчего ребятня готова была мочить штаны. Усмехнувшись, я вернулся в каюту и закрыл портал. «Мы с Антипом делаем чертовски важное дело. Перевоспитываем особо отбитых беспризорников. В Дубровке таких уже больше 1000. Они не знали другой жизни, кроме криминальной. А мы даем им шансы справиться. Хотя ничего мы им не даем. У них нет выбора. Либо исправятся, либо Антип загоняет их до смерти. Все без исключения выбирают путь исправления». После происшествия с воришками я ждал, что поездка выдастся увлекательная, но чертовски ошибся. Все, что я получил, — это вкусную еду, долгий сон и бесконечную болтовню с Гру, так как заняться тут было нечем. Ладно, было чем заняться. Я обыграл в карты 10 матросов. Они все удивлялись, как мне может так вести. Оно бы и им везло, если бы у них был слайм, который завис под потолком и рассказывал, какие карты на руках у матросов. Правда, скоротать таким образом удалось лишь 2 часа. Матросы быстро смекнули, что играть со мной бесполезно, и партия завершилась. Не желая грабить работяг, я вернул все выигранное и до конца поездки спал в каюте. Лихтер весомо качнуло, отчего чемодан проскользнул по полу и врезался в стену, разбудив меня. Выглянув в иллюминатор, я невольно улыбнулся. Совсем другая культура, о чем просто кричала архитектура зданий, утопающих в закатных лучах. Двускатные крыши, похожие на елку, покрыты бурыми черепицами. Повсюду развешаны разноцветные флажочки. На пристани развиваются флаги Поднебесной. А еще нас встречала толпа вооруженных людей. Налицо ужасные, скорее всего, такие же внутри. Хмурые, неприветливые. Смотрят на нас, как на твари изнанки. Забрав свое барахло, Я двинулся на выход и тут же попал в пробку. Грузчики тащили ящики на берег, и мне пришлось подождать, пока дойдет моя очередь спускаться по трапу. «Шевели ногами, гайдзин!» — выкрикнул статный воин в синем кимоно и пнул грузчика. «Зачем мы вообще торгуем с этими русскими собаками?» — возмутился он, посмотрев на своего господина. Сложив руки на груди, стоял седой мужчина. Волосы забраны в пучок, на лице невозмутимость, что визуально делало его чертовски медлительным. Хотя эта медлительность была обманчива. Судя по шрамам на руках и лице, он был опытным бойцом. «Танжира, следи за языком! Если один из этих псов знает японский, то может случиться конфликт. А наш господин не любит бессмысленное кровопролитие», — холодно сказал он, даже не повернувшись к подчиненному. «Как прикажете, Юродзава Дано», — поклонился мечник и убавил свой пыл. Проходя мимо толпы встречающих, я довольно улыбался. Все же здорово владеть всеми языками мира. Вот так тебя поливают грязью, думая, что ты даже слова не можешь разобрать, а потом бац! «Господин Юридзава чертовски прав. Мы, как псы Российской империи, можем за такие слова не только покусать или вызвать на дуэль, но и создать куда более значимые проблемы», — сказал я на чистейшем японском, проходя мимо. Услышав мои слова, лица встречающих вытянулись, и они невольно проводили меня взглядом. «Откуда этот гайдзин знает наш язык?» — удивленно спросил Танжира и тут же получил пощечину от своего господина. «Я велел тебе закрыть пасть», — холодно сказал Юридзава, придавив его взглядом. После повернулся к появившемуся из ниоткуда человеку в черном мешковатом наряде и сказал: «Проследи за ним. Парень явно не так прост». Ниндзя поклонился и растворились в вечернем мгле. Разговор этого отребья я слышал благодаря клювику, парящему над их головами. Хорошо, что коршун может изменять размер своего тела. Заметь они пятиметрового коршуна, могли решить, что поблизости открылся пробой, и началась бы паника. Покинув порт, я расплылся в улыбке. Город встретил меня разноцветными бумажными лампами, внутри которых бились огоньки свечей. Этих ламп были сотни. Они висели на столбах, у входа в здание, даже плавали в водах небольших прудов, встречавшихся то тут, то там. К слову, здания с виду были совсем хлипкими. Деревянные сваи, перегородки, да стены, состоящие из досок и бумажных дверей. Будь я злым волком, мог бы одним чихом переломить половину города. Поскольку город был портовый, то здесь процветала проституция. Десятки гейш выглядывали из окон и манили к себе. Среди них были как красотки, так и ветхие старухи. Но моряки непритязательны, и, судя по всему, любой товар находил своего покупателя. Из одного такого борделя вылетел голый клиент. Скатившись по порожкам, он упал лицом в грязь. С трудом поднявшись, он стал грозить кулаком невидимому обидчику и орать: «Ублюдки! Да вы хоть знаете, кому я служу! Вас за такое!» Договорить ему не дали. На порожек вышел полноватый воин, одет в широкие штаны, кимоно наброшено на плечи. Через ткань была видна грудная клетка здоровяка, на левой стороне которой красовалась татуировка в форме драконьего хвоста. «Выродок! Твой господин давно от тебя отказался. Вали отсюда, пока я тебе шею не свернул!» — холодно рявкнул вышибала. «Да у меня есть деньги!» — запротестовал клиент. «Точнее, будут. Кимика-чан, позволь снова вылизать твои ножки!» — закричал извращуга, смотря куда-то вверх. «Чего пялишь? Тупай мимо, пока я тебе шею не намылил!» — буркнул вышибала, заметив улыбку на моем лице. «Я бы с радостью, но для начала подскажите, как мне вызвать такси?» — спросил я, бесстрашно поднявшись по ступеням и заглянув в глаза Верзиле. «Это важный сукин сын!» — хмыкнул татуированный. «Тебе вниз по улице. Как выйдешь за ворота, увидишь парковку». «Благодарю за помощь», — сказал я и протянул вышибали руку. Тот лишь презрительно посмотрел на меня и, фыркнув, вернулся в здание, закрыв за собой выдвижную дверь. «Какой вежливый!» — улыбнулся я и двинулся вниз по ступеням. «Господин, одолжите 1000 йен!» — согнувшись знаком вопроса, попросил голый извращуга. Я лишь покачал головой и пошел в направлении, указанном вышибалой. А еще я понял, что плыть в Японию, не обменяв рубли на иены, было ошибкой. Но да ладно. Договорюсь с водилой, либо расплачусь рублями, либо доедем до ближайшего банка, где я обменяю валюту. На выходе из портового района меня ждала изощренная пытка. Множество лавок с едой источали умопомрачительные ароматы. Чертовски хотелось все попробовать. Увы, никто из торгашей не принимал рубли. Добравшись до конца портового района, я уперся в ворота, охраняемые военными в темно-синей форме. Выглядели они совсем не как те бойцы, встречавшие наш корабль. «Документы!» — холодно сказал кореглазый мужчина, на плечах которого красовались погоны с тремя желтыми полосами. Я протянул ему паспорт и билет, выписанный Никитишной. И тут началось цирковое представление. Вояка посмотрел в паспорт, потом на меня, снова в паспорт, снова на меня. И так раз 20 кряду. За мной уже собралась огромная очередь, а вояка все смотрел и смотрел. И без того узкие глаза бойца с прищуром зыркнули на меня, и он заявил. «У вас нет идентификационной карты!» Боец вернул мне паспорт. «Это очень здорово, но я прибыл, чтобы избавить вас от красной оспы», — парировал я. «Меня это не волнует. Есть правила, которые я не нарушу даже под страхом смерти. Уходите! Не задерживайте очередь!» — строго сказал он. «Может, мы решим проблему как-то по-другому?» «Что? Вы предлагаете взятку должностному лицу?» — взвизгнул вояка. «Да я ничего такого не имел в виду», — сказал я, но было уже поздно. «Рядовая Кира, уведите этого гадзина!» — рявкнул вояка, и меня тут же схватили под руки подбежавшие бойцы и потащили к воротам. Твою мать! Только въехал в страну и тут же угодить в тюрьму за взяточничество. Нет, я, конечно, сбегу без особых проблем, но... Меня вывели из портового квартала и, протащив по узким улочкам, доставили в глухой тупик, заставленный ящиками. 100 000, — сказала рядовая Кира, осмотревшись по сторонам. «Что?» — опешил я. «Ты хотел, чтобы мы решили вопрос? Капитан Нисики за оказание подобных услуг берет 100 000 вечно деревянных», — пояснил рядовой. «А к чему был тот цирк? Могли ведь на месте договориться?» «Кайдзин, если бы капитана уличили во взяточности, то его голова слетела с плеч быстрее, чем ты успел передать ему деньги». «Разумно», — оценил я, и, запустив руку во внутренний карман, достал пачку 500-ных купюр. «Тут 50 000. Вторую часть получите, когда отдадите мне идентификационную карту». «Мы не будем торговаться». Рядовой подошел ближе и схватил меня за ворот пиджака, пытаясь встряхнуть, но я не сдвинулся с места. Озадаченно он отпустил ворот и заявил. «Или ты платишь всю сумму сразу, или покидаешь страну». Акира постоянно посмотрел в сторону выхода из переулка. Видать, боялся, что наш разговор кто-то подслушает. «Этот азиат слишком много себе позволяет, но драться с ним я не стану. По крайней мере, не сейчас. А то еще начну новую русско-японскую войну. А мне такого и даром не надо». «Черт с тобой!» — покачал я головой и, расстегнув чемодан, достал оттуда еще одну пачку купюр. Пока я вытаскивал деньги, солдат заметил, что пачка там далеко не одна. Их там целых 7 штук. Глаза рядового жадно блеснули, и я грешным делом подумал, что сейчас начнется поножовщина, но нет. Грабить меня никто не собирался. Забрав деньги, он передал их напарнику и кивнул мне. «Следуй за мной!» И я последовал. Ведь выбора у меня особо не было. Мы выбрались на оживленную улицу, заполненную пешеходами. Работяги спешили по делам, а богатеи неспешно наслаждались жизнью. Все точно так же, как в любой стране мира. Да что уж там. Все так же, как в любом из миров. Мы свернули за угол дома, прилегающего к портовому кварталу, и оказались у двери с вывеской «Регистрационная палата. Выдача идентификационных карт». Вот же аферисты узкоглазые. Готов спорить, что они специально заблокировали выход из порта для того, чтобы обирать приезжих. А официальное здание, где выдавали идентификационные карты, оставили за чертой портового района. «Топай, покажешь паспорт, и тебе все сделают», — сказал рядовой, мерзко ухмыльнулся и ушел. «Сучонок хитрожопый», — хмыкнул я и перехватил контроль над клювиком. Рядовой 2-го класса Мамоноски Танзихира с довольной улыбкой возвращался на блокпост. За пазухой приятно шелестели купюры, отнятые у тупого гайцина. Все, что оставалось сделать, так это передать их капитану Нисики, который обязательно выпишет всем бойцам премию. А премии хватит не только на гейш, но еще и на пару бутылок саке. А Мамоноске очень любил саке. Возможно, даже любил саке больше, чем гейш. Мимо проходил патруль, и Мамоноске, сурово посмотрев на них, свернул в подворотню. Военных много, но далеко не все берут взятки, и уж точно не все поддерживают взяточничество. Если Мамоноске поймают с двумя пачками российских рублей, то неприятные вопросы хлынут потоком. А он этого очень не хотел. Послышался свист, следом за которым по спине прокатилась волна боли, заставившая рядового вскрикнуть. Его придавило к земле. Мамоноске попробовал встать, но этого сделать не удалось. Массивная туша черной птицы сидела сверху и нещадно рвала форму вместе с кожей на спине. Рядовой заорал, чувствуя, как теплая кровь заструилась по коже. Внезапно все прекратилось. Птица ударила крыльями и взмыла ввысь. Мамоноске испуганно забился в угол, смотря как огромный коршун улетает прочь. «Демон! Демон!» — выкрикнул боец, тыча пальцем в удаляющуюся черную точку. Когда точка исчезла из виду, Мамоноске вспомнил про деньги, за потерю которых капитан Нисики непременно накажет, а может и вовсе казнит. Он запустил руки в форму и с ужасом осознал, что китель разорван на мелкие ленты, среди которых денег нет. «Нет, нет, нет, нет! Где же вы? Денежки! Куда же вы делись?» — лепетал Мамоноске. Боец пополз по земле, шаря руками в соломе, лежащей тут и там, но денег нигде не было. «Мне конец!» — пискнул Мамоноске и свернулся калачиком в ожидании неизбежного. С неба в мою ладонь упали две пачки 500-рублевых купюр. По 50 тысяч в каждой. Часть купюр испачкана кровью, но невелика потеря. Главное, что этим пройдохам ничего не досталось. Войдя в регистрационную палату, я подошел к девушке, на столе которой красовалась табличка «Идентификационные карты». «Добрый день», — на ломаном русском сказала девушка. «И вам того же», — улыбнулся я. «Мне бы сделать идентификационную карту». «О, вы так чисто говорите на японском», — восхитилась девушка. «Да». Отец работал с поставщиками из Японии, вот я и нахватался всякого. «Очень похвально», — кивнула девушка и протянула мне бланк. «Вам нужно заполнить все поля». «Запросто», — хмыкнул я, смотря на каракули, которые я без труда понимал. «Только заполнить бланк нужно, используя иероглифы канзи», — пояснила девушка и выжидающе уставилась на меня. «Ха! Думала, что я растеряюсь и попрошу помощи, за которую выложу еще сотни тысяч». Не на того напали. «Конечно, сейчас все сделаю». Взяв ручку, я стал бодро выводить закорючки, которыми мой мозг без труда заменил русскую письменность. Забавно. Смотришь на эти каракули и не можешь понять, зачем азиаты так усложнили себе жизнь. Ведь куда проще было использовать наш алфавит. Заполнив бланк, я протянул его девушке, которая в этот момент вписывала мои паспортные данные в папку. Девушка удивленно уставилась на меня. «А вы уже все заполнили?» «Да». «И с обратной стороны?» — с надеждой в голосе спросила она. «Разумеется». Взяв бланк, она стала изучать написанное. Вердикт был таков. «Смотрю, деловые партнеры вашего отца обучили вас и каллиграфии». Откладывая бланк в сторону, она с завистью шепнула, думая, что я не услышу. «Иероглифы ровнее моих». Не только ровнее, но и вывожу я их на порядок быстрее. Мне пришлось подождать, пока девушка заполнит все необходимые бумаги. После она принесла артефакт, напоминающий выпуклую линзу, в центре которой был встроен макар. Полыхнула белая вспышка, и через секунду на столе появилась моя фотография. Я так и не понял, откуда она там взялась. Только что лежал белый лист, клац, и вот уже лежит цветная фотография. Я хотел попросить девушку дать мне прикоснуться к этому артефакту, после чего он бы исчез без следа, но грабить враждебное нам государство, я если и буду, то точно не сейчас. К тому же я не хочу, чтобы эту милашку оштрафовали или выгнали с работы. Девушка выдала мне прямоугольный кусок картона, на котором красовалась моя фотография. В нижнем углу стояла отметка, что въезд мне разрешен всего на 2 недели, после чего я должен покинуть страну. Странные они. подыхают от болезни, но не хотят дать времени, чтобы я их исцелил. Эх, узкоглазые, видимо, мне придется поторапливаться. А так хотелось поесть суши, выпить саке, искупаться в горячих источниках. Убрав карточку в карман, я спросил. «А где я могу обменять рубли на иены?» «Так это через дорогу. Банк Фудзияма». Девушка посмотрела на часы и добавила. «У них начнется перерыв через 10 минут. Рекомендую поторопиться». Попрощавшись с девушкой, я перебежал дорогу и уткнулся в деревянную вывеску банка. Она была выполнена в форме вулкана, поверх которого красовалась надпись «Банк Фудзи». Войдя внутрь, я лишь покачал головой. «Банк?» Даже моя каюта была большего размера, чем все помещение банка. Внутри находились два стола, ни одного стула и 10 человек. Два кассира и 8 охранников. Кассиры сидели на коленях за невысокими столиками и, улыбаясь, кивали. Казалось, что они деревянные болванчики, которые двигают головами не по своей воле. «Рады приветствовать вас в банке Фудзи», — сказал кассир, демонстрируя торчащие в разные стороны зубы. «Мне бы обменять 100 000 рублей». Расстегнув чемодан, я бросил на стол 2 пачки купюр, которые отобрал вояк. «Сию минуту», — поклонился зубастый и кивнул одному из охранников. Боец исчез за бумажной дверью и спустя 5 минут вернулся, держа в руках 3 стопки купюр. 2 большие и 1 поменьше. Он передал их кассиру, а заодно высыпал ему в ладонь круглые монеты. «Здесь 103 092 иены», — сказал кассир, подтолкнув деньги в мою сторону. «Шустро у вас», — уважительно кивнул я. «В наших банках приходилось порой ждать часами, а тут всего 5 минут и свободен». Я направился на выход и услышал за спиной голос кассира. «Рекомендую заночевать в ближайшей гостинице. Натару не самый безопасный город, а такого богатого юношу, как вы, он и вовсе может сожрать без остатка». «Благодарю за совет, но мне нужно спешить», — кивнул я и покинул банк. На улице окончательно стемнело. В звездном небе светила яркая луна, люди спешили по домам, и только район красных фонарей будоражил округу стонами. Осмотревшись, я заметил парковку, о которой говорил вышибала. Парковка прижималась к 3-этажному жилому зданию. В окнах мелькали фигуры местных жителей. Вот женщина влепила сыну за трещину и задернула окно. А тут лысеющий мужик наливает себе новую порцию саке. Сидят они дома и даже не знают, что под их окнами стоит спаситель. «Ах, Дубровский, во что ты ввязался?» Вздохнув, я двинул в сторону парковки. На вымощенном камнем пятачке припарковались 3 автомобиля с откидными крышами. Водилы стояли кучкой и курили до тех пор, пока не заметили меня. Вышвырнув сигареты, они наперегонки рванули в мою сторону. «Молодой господин, позвольте!» Первый водила попытался выхватить у меня чемодан. «Уйди, деревенщина! Я повезу этого щенка!» Рявкнул второй и попытался оттолкнуть первого. «Мне надо кормить семью!» — запротестовал первый. «Отвали, сын шлюхи!» После этих слов началась настоящая драка. Водители стали дубасить друг друга, что было сил. К счастью, они не обладали даром, и вряд ли драка может закончиться смертью одного из них. Я же направился к третьему водителю, который в перепалку не вступил и молчаливо стоял в сторонке. «Сапора!» — бросил я, проходя мимо парнишки. «Сию минуту, господин!» — улыбнулся парень и рванул к машине. Он любезно погрузил мой багаж и даже открыл дверь, приглашая в салон. Машиненка старенькая и повидала уже немало. Крыша когда-то была кожаной, но так истрепалась от того, что ее все время складывали и раскладывали, что материал изорвался, и парень заменил его плотной крашеной бумагой. Ну и ладно. На транспорт бизнес-класса я и не рассчитывал. Главное, чтобы эта колымага завелась, а ехать до центра Сапора жалких 30 километров. Можно и потерпеть сквозняк, и рыбную вонь, доносившуюся с переднего сиденья автомобиля. «Форточки — наше все», — подумал я и открыл сразу 2. Водитель запрыгнул на переднее сиденье и, судя по тому, как он вскрикнул, сел на что-то острое. Ага, я так и знал. Вытаскивает из-под задницы палочки для еды. «Господин, проезд будет стоить 60 йен», — предупредил парень, посмотрев в зеркало заднего вида. «Годится. — ответил я, зачерпнув в кармане мелочь и протянул ее парню. Водитель расплылся в дурацкой улыбке, пересчитал все и, поняв, что я заплатил даже больше, чем он просил, завел машину. Колымага, чихая, тронулась с места. Слева послышался крик. «Хватайте его!» «Да твою мать! Неужели вояки узнали, что я вернул деньги и решили поквитаться?» Я устало вздохнул и собирался посмотреть в окно. Пах! Крышу автомобиля пробила черная тень, и рядом со мной оказался окровавленный парень, держащий на руках небольшого волчонка. «Какого хрена?» — выругался я, не понимая, что происходит, и ощутил, что волчонок тянется к моему сознанию. Пронзительно голубые глаза волка смотрели на меня с мольбой, и я позволил ему коснуться моего разума. Волчонок просил спасти его хозяина. «Не смотри на меня так!» — сказал я волчонку. «Я не собирался ввязываться в неприятности. Фу, плохая собачка! Это ваши проблемы, а не мои!» Голубоглазый щенок наклонил голову и заскулил, окончательно разбив мне сердце. «Да твою мать! Я так и знал, что поездка не будет легкой!» Я тяжело вздохнул и открыл дверь автомобиля в момент, когда его окружили два десятка самураев, вооруженных катанами. Мне навстречу вышел главарь, исписанный шрамами. Его лицо, освещенное синим светом луны, выглядело зловеще. «С дороги, Гайдзин! Мы заберем парня, и тогда ты не пострадаешь!» — пробасил он. «Отдать парня?» — переспросил я и почесал подбородок. «Я бы, может, и отдал вам этого бедолагу, но так уж вышло, что я очень люблю песиков. А его волчара так на меня смотрел, что я скорее вам глотки перережу, чем позволю забрать мальчишку». Я хищно оскалился и призвал из хранилища меч света, который озарил парковку белыми лучами. «Гайдзин, это не твое дело. Проваливай, пока есть шанс. Мы из клана Минамото. Думаю, ты точно не хочешь, чтобы наш лидер объявил войну твоему роду?» С угрозой в голосе сказал самурай. «Ха-ха-ха! Ваш глава ее обязательно объявит, но лишь в случае, если хоть кто-то из вас выживет и сумеет рассказать обо мне». «Глупец!» Собеседник сплюнул мне под ноги и выкрикнул. «Убить его!